Глава 49. Грешно так говорить, но слава богу, что у маркиза опять возникла заминка, и ты все это время оставался дома. Иначе не знаю, как бы я тут одна крутилась. Мы с тетушкой и компаньоном в кои-то веки спокойно сидели в столовой за вечерним чаем. Да я, если честно, и сам уже 100 раз перекрестился, что так вышло. Он осекся, прислушиваясь к шуму. Что там? Громко застучал дверной молоток. У главного входа послышалась возня и приглушенные разговоры. Брижит открыла позднему гостю, и в столовую, сжимая в побелевшей руке мягкий берет, ворвался взмыленный Бернар. «Мсье Бернар, вы забыли оставить шляпу!» — встревоженная горничная бежала следом за ним. «Подожди, Брижит», — сказал Поль, поднимаясь из-за стола. «Что случилось, Бернар?» «Там это... Я шпиона поймал», напряженно глядя на нас и продолжая мять уже ставший похожим на бесформенный мешок берет, выдал наш бдительный друг. «Где?» «В цеху». Побросав плюшки и быстро накинув на домашнее платье плащ, на ходу натягивая перчатки, мы выскочили на улицу и помчались к повозке, по счастливому случаю еще не распоряженный конюхом после поездки по хозяйственным делам. «Осторожнее там!» — донеслось с порога. Не на шутку распереживавшаяся Эвет, закутавшись в шаль, стояла на ступенях дома. «Там сегодня вместо Сезара, ну, этого здорового, который на обвалке стоит, вышел его брат. Ну, так сказал, мол, Сезар приболел, а его прислал, чтобы, значит, господ не подводить, и работа шла. Так вот он сразу-то мне не глянулся, уж больно рожа пронырливая. Дай, думаю, присмотрю». На бегу, прыгая за мной в ароматное сено телеги, торопливо рассказывал Бернар. Поль уже выводил конягу за ворота. «Так, и что?» — подбадривала его я. «Вот и говорю. Смотрю, значит, что-то этот хмырь уж больно любопытный. Весь день по цеху шнырь-шнырь, вопросики всякие людям задает. Да заглянуть везде так и норовит. А вечером, когда все разошлись, я и задержался. Думаю, что-то не видал я, чтобы прощелыга этот домой-то уходил. Выхожу, глядь, а он в замочке, что на двери в твою коморку рабочую висит, железякой кривой ковыряется». «Вот же гад!» — отозвался Поль, тоже внимательно слушавший рассказ. «Так я его без предупреждений хрясь палкой по кумполу. В холодный склад отволок, да там и запер. Ну и ходу к вам». «Не прибил хоть?» — спросила я. «Да не, череп у него крепкий оказался. Хоть сам и доходяга». «Ну и правильно сделал», — похвалил Бернара компаньон. «Не думаю, что этот братец с пустыми руками там разгуливал». «Это да», — согласился парнишка. «Ножичек-то я у него забрал, пока он в отключке валялся. Только, сдается мне, никакой он вовсе и не братец. У них с Сезаром общего, что у этой коняги с павлином». Добравшись до места, первым делом побежали проверять конторку. Замок все еще висел на месте. «Запрись здесь и не высовывайся», — скомандовал мне Поль и, свистнув Бернара, подался в сторону холодного склада. Я, изнывая от переживаний и отсутствия информации, мужественно продолжала сидеть, где сказали. В какие-то моменты стоит и подчиниться разумным приказам неглупых мужчин. Подмывало плюнуть на осторожность и рвануть за ними следом, но в голове ярко всплывали образы героинь современных сериалов нашего родного мира, которые, как дурные куры, лезут вслед за мужиками в самое пекло, подставляя последних под удар. «Ну, бесит же!» В общем, я в очередной раз одернула себя, подавляя искушение пойти поглядеть, что там происходит, и плюхнулась на стул. Впрочем, ждать пришлось недолго. Вскоре за дверью послышались шаги и голоса. «Тай, выходи!» «Представляешь, он сбежал!» Я выскочила за порог и, чуть не сбив с ног Поля с Бернаром, все-таки помчалась к месту заточения шпиона. Как будто это могло что-нибудь изменить. По холодному складу гулял сквозняк. Небольшое окно, сделанное здесь для проветривания помещения, было распахнуто настежь. «Ну, это я того, забыл про окно!» — виноватил себя Бернар, появившийся в дверном проеме. «Ладно, не переживай так», — успокаивала его я, внимательно осматривая пол в поисках чего-либо примечательного. «Главное, ты его остановил на этот раз». «Да, парень, ты молодец», — согласился со мной Поль, зашедший следом и стоявший рядом с ним. «Нам сейчас не столь важно, кто именно это был, сколько сам факт обострившегося интереса к нашему хозяйству». «Мальчики, а я кое-что нашла», — сообщила я, поднимая с пола шапку, отмеченную особым знаком. «Ничего себе!» — присвистнул Поль, разглядывая метку. «А специалист-то наш из банды Жана Лебрюна». «И что ему здесь-то было нужно?» — вытаращил глаза Бернар. «Похоже, только я оставалась в неведении, что это за банда такая и чем она промышляла». «Но явно не окороком разжиться заскочил», — невесело усмехнулся напарник. «И думаю, даже не за деньгами. Глупо было бы надеяться, что в таком ненадежном хранилище мы держим хоть какие-то приличные суммы». «Тогда что?» «Похоже, кому-то жуть как интересны секреты нашего производства». И они оба уставились на меня. «Что?» Не до конца еще проникшись серьезностью ситуации, недоуменно пискнула я. На эту ночь позажигали везде свечи, создавая иллюзию присутствия, и оставили Бернара за сторожа, пообещав прислать к нему на подмогу Эмильена, здоровенного дворового детину и корзину с провизией, а с самого утра отправились к Марку на срочный военный совет. «Да», — выслушав наш рассказ и став необычайно хмурым и серьезным, задумчиво произнес купец. «Ситуация, прям скажем, непростая». «Правильно мыслишь, Поль. Конкуренты зашевелились. Это ж какую надо иметь заинтересованность, чтобы нанять взломщика из банды Жана Лебрюна? Хотя чего тут удивляться? С вашей непропадающей колбасой мы сильно потеснили старожил на этом рынке. Люди предпочитают заплатить немного дороже, но избежать риска отравления. Слава бежит такая, что народ идет со всей округи. Мои лавки скоро перестанут справляться с растущим спросом. Возможно, придется расширяться». «Да вы и сами прекрасно видите». «Это все замечательно», — вклинился в его монолог напарник. «Только надо что-то радикально решать с охраной цеха, а самое главное — с безопасностью Таис. И боюсь, что вскоре мне придется просить именно вас заняться этим вопросом, потому что как только маркиз устранит препятствие, я все-таки буду вынужден уехать». Поль порывисто поднялся из-за стола и начал нервно расхаживать по хозяйскому кабинету. «Вы что, всерьез думаете, что мне лично что-то угрожает? Из-за колбасы?» — округлила глаза я. «Это же смешно!» Хотелось их слегка потрясти и спросить. «Вы что, граждане, обалдели? Кто за такое убивает-то?» Сама мысль об этом казалась какой-то нелепой. «Ты правда не понимаешь, что своими новшествами лишаешь лавочников дохода? Деньги, Таис. Вопрос в потерянной прибыли. Поль уже не на шутку раскочегарился. Нет, ну, есть, конечно, надежда, что до физического устранения дело не дойдет. И заинтересованным лицам нужна информация и секреты, а не твое холодное тело. Хотя, знаешь ли, нет тебя, нет и секрета. И все для всех вернется в прежнее русло». «Ну, хватит уже девочку пугать». Марк решительно пресек панические настроения. «Значит так, охрану цеха я возьму на себя и смогу организовать достаточно быстро. Думаю, кроме прочего, собаки нам там тоже совсем не помешают. А то ведь чего доброго, и спалить могут попытаться». «Согласен», — немного успокоившись, кивнул Поль. «А вы, дорогой лорд, обеспечивайте неприкосновенность Таис. Пока. Других кандидатур на сей момент нет, а дальше видно будет», — решительно припечатал он. Мне вот даже интересно стало. И как это напарник теперь будет выполнять функцию моего телохранителя? Все происходящее казалось горячечным бредом.